Сочинение Державина с объяснительными примечаниями «Грота». Том 6, Санкт-Петербург, 1871 год. Страницы 429-431. По словам Екатерины, преображенцы кричали ей: «Просим прощения в том, что пришли последними. Наши офицеры нас задержали, но вот мы привели из них четверых, чтоб показать наше усердие. Мы того же хотим, чего и наши братья хотят». Конная гвардия обнаруживала необыкновенную радость. Императрица вспомнила, какую страшную ненависть питала эта гвардия к своему начальнику, принцу Георгию, и потому отправила к нему отряд пешей гвардии с просьбой, чтоб принц для избежания беды не выходил из дому. Распоряжение опоздало, толпа конногвардейцев уже побывала у принца, прибила его, разграбила дом. В новом зимнем дворце Екатерина нашла в собрании сенат и синод. Теплов наскоро составил манифест и форму присяги. В манифесте говорилось: «Всем прямым сынам Отечества Российского явно оказалось, какая опасность всему российскому государству начиналась самым делом, а именно закон наш православный греческий первее всего восчувствовал свое потрясение и истребление своих преданий церковных, так что церковь наша греческая крайне уже подвержена, оставалась последней своей опасности, переменою древнего в России православия и принятием иноверного закона». Второе. Слава российская, возведенная на высокую степень своим победоносным оружием, через многое свое кровопролитие заключением нового мира с самым ее злодеем отдана уже действительно в совершенное порабощение, а между тем внутренние порядки, составляющие целость всего нашего Отечества, совсем испровержены. Того ради убеждены, будучи всех наших верноподданных таковою опасностью, принуждены были, приняв Бога и Его правосудие себе в помощь, а особливо видев к тому желание всех наших верноподданных явное и нелицемерное, вступили на престол наш всероссийский и самодержавный, в чем и все наши верноподданные присягу нам торжественную учинили. Примечание. Полное собрание законов. Номер 11582. Конец примечания. Манифест действительно был составлен наспех. Дела было очень много. Императрица вышла из нового зимнего дворца и пешком обошла войска, около него расположенные. Здесь было более 14 тысяч как гвардии, так и армии. Потрясающие крики «войска и народа» приветствовали государыню. Насчет этого войска и петербургских жителей можно было успокоиться, но надобно было распорядиться относительно флота, приморских мест и заграничной армии. Для этих распоряжений императрица удалилась в старый зимний дворец вместе с сенаторами и Тепловым, который исполнял должность секретаря в этом чрезвычайном совете. В Кронштадт отправлен был с полномочием адмирал Талызин. Вице-адмиралу Полянскому послан был рескрипт объявить флотским и адмиралтейским воинским людям о восшествии на престол Екатерины, привести их к присяге и до дальнейшего указа никаких военных действий не производить. В заграничную армию послан был указ генерал-поручику Петру Ивановичу Панину, находившемуся в Кёнигсберге, сменить Румянцева в начальстве над Померанским корпусом, потому что Румянцева подозревали в приверженности к Петру Третьему. В рескрипте Панину говорилось: «Мы вступили сего числа благополучно на самодержавный престол всероссийский, причем мы, ведая вашу ревность и усердие к нам, жалуем вас полным генералом и повелеваем вам принять корпус, состоящий под командою генерала Румянцева, в свою полную команду, с которым, получа сие, немедленно в Россию возвратиться имеете. А понеже мы намерение имеем заключенный вновь вечный мир с его величеством королем прусским содержать, того ради вы все осторожности принять имеете, дабы его величество землям никаких причин не подавать к озлоблению, а генералу Румянцеву особливый указ наш послан о сдаче вам команды и возвращении его к нам в Россию. Еще имея причины думать, что войска могут понадобиться в России, желая сохранять поэтому мир с королем прусским, Екатерина не могла желать вести вместе с ним войну против Австрии, и потому отправлен был указ Чернышову. Намерение наше было и ныне есть все средства употребить к получению общего в Европе мира. Но тишина и благосостояние нашего престола требуют того неотменно, чтоб вы немедленно возвратились со всем вашим корпусом в Россию. Ежели же король прусский в том препятствовать начнет, то вы имеете со всем вашим корпусом соединиться с армией и ближайшим корпусом императрицы-цесаревны Римской. Что же касается до заключенного в последнее время мира с его величеством королем прусским, то мы нашего императорского величества именем повелеваем его величеству объявить торжественно, что мы оный мир продолжать будем свято и ненарушимо, доколе его величество к разрыву оного, а особливо при нынешнем случае, явных к тому видов не подаст». Наконец, к рижскому генерал-губернатору Броуну был послан рескрипт: «Понеже, по желанию всех сынов Отечества, мы вступили благополучно на престол всероссийский, того ради вам через сие всемилостивейшее, объявляя и уповая на ваше к нам усердие, повелеваем все меры к тому принять, чтоб сие народное желание с Божиим благословением начатое споспешствовано было добрым вашим учреждением, и в противном случае все силы и меры употреблять имеете к отвращению какого-либо злого сопротивления, невзирая ни на чье достоинство и ни от кого, кроме что за нашим подписанием, никаких повелений не принимать».